Глава 5. Коля, подхватив Алису на руки, иду к лестнице. Сейчас я ее отведу наверх и вернусь. А ты пока дважды подумай, стоит ли начинать бессмысленный скандал. «Злата!» — начинает муж, но осекается, видимо, увидев из-за моего плеча испуганные глаза дочери. «Мамочка!» — дочь крепче обнимает меня за шею. «Не уходи!» «Бусинка моя!» — стараюсь говорить беззаботно. «Мы с папой немного поговорим, а ты пока подумай, что нам нужно взять с собой к дедушке, хорошо?» Дети умеют быстро переключаться, поэтому я снова завожу разговор о предстоящей поездке, и Алиса, серьезно кивнув, соглашается. Опускаю ее на пол, и дочка идет к шкафу, отодвигает створку и начинает выбирать вещи. Порядки сейчас, конечно, наведет. Но ничего, по крайней мере, не смотрит больше испуганными глазами, а занята делом. «Иди, мамочка», — позволяет дочь. «Я буду ждать, и поедем к деду». А вот мне идти не хочется. Вряд ли мои слова возымели хоть какой-то эффект. Муж уже на что-то настроил себя, и сейчас мне предстоит это выслушать, хочу я того или нет. В кухне мужа не нахожу, как и в гостиной, но дверь на веранду приоткрыта. Отодвигаю ее больше, когда слышу. Я здесь. Переступаю порог. Муж сидит в кресле. На столике графин и стакан. Это меня удивляет. Мало того, что Коля в это время дома, так еще явно никуда сегодня больше не собирается. «У тебя проблемы на работе?» — спрашиваю, занимая кресло напротив. «Сама невозмутимость», — усмехается он, подливая себе и резкий запах ударяет в нос. «Ты же не была такой, когда мы поженились?» «Не была, согласна». Я летала на крыльях любви, много смеялась, планировала наше будущее. Кто же знал, что планам не суждено сбыться? Я точно так не думала, ведь тогда пребывала в эйфории и решила, что так будет всегда. Ведь любовь сильнее всего. Но в чем меня упрекает муж? Он тоже больше не тот заботливый, ласковый, любящий меня человек. И сидим мы сейчас друг напротив друга. Два человека, ставшие чужими. Когда мы в последний раз просто разговаривали? Когда вместе куда-нибудь выбирались. Мы оба изменились, Коля, пожимая плечами, все еще не понимая, что муж хочет от меня услышать, но явно не то, что я сказала сейчас. «Ты никого не видишь, кроме Алисы», продолжает он перечислять свои претензии. «Потому что я ей и мама, и папа. Все так же ровно произношу. Ты же постоянно на работе». Пока, кажется, скандал не намечается, или это такая прелюдия перед скандалом. Может, Коля ждет, что я первая начну? В таком случае он действительно меня не знает. Этого слишком мало, чтобы вывести меня из себя. Да и толку орать друг на друга, обвинять во всех смертных грехах, если это ничего не решит. «Я все делаю ради семьи», — уже жестче говорит муж. «И ты могла бы сидеть дома, денег хватает. А не будет хватать, так я заработаю еще». «Весьма похвальное стремление. Соглашаюсь с ним, но надо еще донести, что не в деньгах-то дело. Но я не помню, как мы договаривались, когда шли в ЗАГС, что я буду сидеть дома. Мы решили, что оба будем работать. И ты согласился, что дарить людям радость — мое призвание. Именно этим я и занимаюсь, и мне это нравится. Так почему я должна бросать любимое дело?» Стараюсь приводить доводы, строить логические цепочки, чтобы донести до Коли свою мысль, но он смотрит на меня пустым взглядом. И зачем я тогда здесь распинаюсь? Он что-то уже решил для себя и поверил в это, а если он вбил себе что-то в голову, то переубедить маловероятно. «И крутить хвостом перед мужиками тебе тоже нравится?» — смеется Коля, и я, наконец, понимаю, к чему идет разговор. «Мужчины, с которыми я общаюсь, максимально спокойно начинаю перечислять. Мои клиенты — это раз. Причем чаще всего я встречаюсь с ними и их невестами — это два». И уж точно не кручу ни перед кем, ни чем. Это три. На все у тебя есть ответ. Раздраженно бросает муж, как будто именно мое спокойствие, и начинает его нервировать. Давно готовила эти речи? Или импровизируешь, а, Злата? Ты же губишь нас, мою репутацию. Если бы кто-то увидел, как моя жена входит в отель с мужиком... Так Лидочка же видела. Теперь уже мне становится смешно. Так вот оно, оказывается, в чем дело. Опять репутация. Коля меня не ревнует, но сейчас я не уверена, дело тут в доверии или в отсутствии чувств ко мне. Все дело в репутации. «А как это твоя жена работает, а не ходит по салонам и магазинам? Кем-кем работает? Ах, организатором свадеб. Так все плохо, дела в бизнесе не идут? На все это можно не обращать внимания или дать вполне вразумительный ответ. Но Коле подобная чушь с детства вкладывалась в голову Раисы Васильевной. А что люди подумают? Надо держать марку, надо соответствовать. У мужа это не до фанатизма, конечно, как у свекрови, но семена все равно дали свои ростки. «Злата!» Едва уже сдерживая себя, рычит муж, сжимая стакан так, что пальцы белеют. «Как хорошо, что стекло толстое, а то еще порезался бы. Нехорошо бы получилось, но зато эффектно. Сарказм определенно стал моим верным спутником и защитником мыслей от травмирующих факторов вокруг. Да, меньше надо было читать папины книги по психиатрии. Коля, если это все, что ты хотел сказать, то я пойду к Алисе. Она наверняка уже весь шкаф перевернула». Поднимаюсь с этими словами, но Коля оказывается быстрее и преграждает мне путь к двери. «Сядь обратно!» Начинает наступать, уже перестав контролировать свою злость. На секунду даже становится страшно, но я вспоминаю, что в доме Алиса. Ради дочери я должна быть сильной, да и о себе не стоит забывать. Молча стою, не сдвинувшись с места. Нельзя показывать страх, иначе этим обязательно воспользуются. Люди всегда используют слабости других, чтобы управлять и подавлять. Я только отворачиваю голову, когда муж оказывается слишком близко, и морщусь от запаха алкоголя. «Я настолько тебе противен?» — замечает он мою реакцию. «Сейчас мы это проверим». «Что ты? Мне больно!» Снова морщусь, когда Коля сжимает мое плечо, заставляя сесть. «Хочет показать, кто здесь главный?» Сейчас будет нависать сверху, чтобы я чувствовала себя неуютно под этим гнетом, и продолжит отчитывать. Но... нет. Проверять он собрался другим способом, что даже тошнота подкатывает к горлу. Муж расстегивает ремень на брюках и уже тянется к ширинке, довольно улыбаясь. Да он совсем свихнулся. Нашел способ проверки, называется. Неужели и вправду собрался принуждать меня? Судя по выражению лица, да. И это надо срочно остановить. «У тебя с головой все в порядке?» — повышаю голос. «Алиса может спуститься. И тебе что, Лидочки сегодня было мало? Да ты половой гигант, оказывается». Выдержка немного дает трещину. Но не знаю, то ли слова о ребенке, то ли о Лидочке заставляют Колю одуматься. «Причем здесь Лида?» Не слишком-то искренне удивляется он. «Давно ты с ней спишь?» — откидываясь на спинку кресла. «И почему ты тогда на ней не женился?» «Давай, Коля, поделись с женой. Наверное, сложно все держать в себе». «Твоя ревность необоснованна». Теперь муж занимает ту позицию, которую выбрала я, когда шла на этот разговор. Но хотя бы отходит, и даже дышать становится легче. Ревность. А ведь ее нет. Только сожаление и пустота. Но за дочку мужа стоит поблагодарить, а больше... сейчас уже не за что».